А ты знаешь, как звучало изначальное наставление? А были другие. Спокойствие сильнее эмоций. Знание сильнее невежества. Гармония сильнее хаоса. Сила сильнее смерти. Продекламировал Винду. Вступая в битву на эмоциях, ты блокируешь или частично блокируешь рациональное мышление и можешь совершить глупость. Точнее, ты ее гарантированно совершишь, а каждая ошибка на войне – это смерть тех, кто рядом. Но джедаи должны полностью отказаться от привязанностей. Ага, только сейчас это рекомендация, которую возвели в закон. У меня есть друзья, это ведь привязанность. Очень много двойственных стандартов. Винду, немного задумавшись, прошелся и сел на стул. Дело ведь проходило в храме. Мейс, зачем мы это делаем? Зачем защищаем республику? Практически со слезами на глазах спросил Энакин. После первого их разговора, он раскопал очень многое, того, что раньше не замечал. Сколько в республике грязи. Потому, что она когда-то была другой. После Русуанской реформации все изменилось, мы стали придатком Сената, но с широкой автономией. Тогда мастера ордена посчитали, что с галактики достаточно крови и не стоит устраивать еще одну гражданскую войну. Я это уже говорил. По мне, уж гораздо продуктивно работающая система была тирания джедаев. И она показала свою эффективность войной, которую все-таки выиграли. Сомнение полно и мое сердце. Думаешь, мне не больно от того, что я на войну отправил детей? Но во имя ордена мне надо это делать. На самом деле этими словами можно многое оправдать. Но если прочувствовать всю глубину этих слов и вникнуть, интересы большинства всегда предпочтительнее меньшинства. В каком смысле? Удивился Энакин. Знаешь, что надо делать, если взяли людей в заложники? Разрабатывать операцию по освобождению. Нет, идти на штурм, несмотря на гибель заложников. Спустя некоторое время против тебя перестанут использовать этот финт. Погибнет гораздо меньше людей, чем в случае, если террористы будут надеяться на шанс, что у них все получится. А совесть? Спросил юный падаван. С ней приходится договариваться, но на самом деле иногда они приходят ко мне в снах, что-то объясняют, я их выслушиваю, но продолжаю следовать избранному пути и сделать так, чтобы их смерти были не напрасны. Справедливость – относительное понятие, но есть то, во имя чего я убью всех, несмотря на ранги и политические должности, а также пользы общему благу. Что это? Уничтожение ордена и снайферство. Просто ответил Карун. А последнее что это? Спросил Скайукер, намекая на последнее слово. Пытки детей для развлечения. Записывают это и распространяют по галактике. Если таких обнаруживают, умирают все. Помнишь канцлера Деркапорка? Это то, что был 500 лет назад. Ага. Вместе с ним погибло 13 тысяч человек по всей галактике. Приговор вынесен и исполнен. А как же суд республики с адвокатами? Знаешь, когда-то в республике, судья, который оглашал смертный приговор, должен был присутствовать при казни. А у нас судьи сами исполнили приговор. Понятно. Тогда они с Винду очень долго проговорили, и как понял Мейс, сказал немного из личных переживаний. Раньше он казался черствым и следующим кодексу человеком. Только при личном контакте, стало понятно, что Энакин ошибался. Рядом с дождливой планетой из гиперпространства вышли три грузовых корабля. Рядом находились торговые корабли сепаратистов, которые вывозили купленную руду. Из-за нестабильности атмосферы и ионных штормов, не всегда можно было определить, кто есть в системе, а кого нет. Соответственно, также непонятно, кто приземлился на планету, а кто нет. Именно этим пользовались пираты и работорговцы. «Куда надо приземляться?» – спросил пилот рядом стоящего офицера. «Вот координаты». Спустя несколько часов три грузовых корабля сели в расположении штаба джабиемских лоялистов. Встречали их многие люди, практически все, что были рядом. Ведь республика не спешила помогать в гражданской войне на Джамбине. Стоит сказать, как она началась. Джамбим, маленький и дождливый мир во внешнем кольце, обладал богатыми залежами руды и хранил верность галактической республике на протяжении целых 3000 лет. Но в ответ на свою преданность планета получала ровным счетом ничего. Республика игнорировала все бедствия Джабима, среди которых были жестокие эпидемии, вторжение трандашан и кровавые резни пиратов. Всеобщим недовольством воспользовался талантливый джабиимский военачальник Альто Стратус, который, возглавив элитный спецназ Нимбус, устроил государственный переворот и заручился поддержкой главы Конфедерации независимых систем графа Дуку. После дестабилизации обстановки на планете до республики начали доходить известия о том, что в Конгрессе Джабима якобы засели сторонники сепаратистов. В действительности спецназовцы Нимбус просто вырезали его, чтобы окончательно укрепить и без того сильную власть Стратуса. Хотя Альто и стал фактическим правителем Джабима, его власть все же не была абсолютной. На планете еще оставались преданные республике граждане, которых возглавил Орлис Гилмун, чудом выживший член распущенного Конгресса. Из транспортных кораблей вышли 6 десятков представителей разных рас. Старшим у них был высокий Сафи, он подошел к Гилмуну и представился. «Полковник Сарал, мы прибыли для оказания вам помощи в войне. На кораблях, медикаменты, боеприпасы, оружие и множество другой мелочевки. Мы ожидали, что республика пришлет гораздо больше войск», — ответил глава лоялистов. «Предпочту такие вопросы обсуждать тет-а-тет. Хорошо, проходите». Когда все расселись в удобных креслах хозяина кабинета, Сарал активировал поле подавления. «Мы специалисты по партизанской войне, Мейс Винду весьма беспокоится о вашей планете и не хочет, чтоб она попала в руки сепаратистов, и прислал нас. Мы будем обучать ваших людей, а также совершать свои дела на планете». «Что за дела?» — с беспокойством спросил капитан. «Не думаю, что вам будет интересно», — с намеком сказал полковник. «Я уполномочен высшим командованием республики о кардинальном решении вопроса сепаратизма Джамбима. Вы убьете Альтростратуса». «Нет, зачем? Таким действием он станет мучеником, а в партизанской войне это опасно, поэтому он будет жить. А мы будем воевать и подготавливать почву для республиканских войск». «Хорошо, мы принимаем вашу помощь». Полковник усмехнулся, а как же еще быть? Таких, как он, готовили устраивать восстания во вражеских государствах, свергать правительство и подобные действия. Да, Винду почему-то не любит эту планету, раз сюда прилетели лучшие террористы галактики. Когда они зашли в выделенное им помещение, то сразу начался совет командиров подразделений. Первоочередные цели – вывести из строя шахты на 3 месяца. Поставил первую задачу полковник. Тут один из битов, диверсант с докторатом по техническим наукам, начал говорить. «Стоит узнать, какие конструкции используют местные. Мы можем устроить за 7 минут каскадное падение системы. Можем и на 5 лет вывести из строя. Правда, за это время они новую шахту построят, во всяком случае это будет дешевле. Благодарю, как сказал наш командующий Мейс Винду, через 2 месяца сюда прибудет войска республики. Высший генерал предполагает, что это станет концом этих войск, потому что против них будет применена партизанская тактика с использованием местности. Это возможно, при должном старании тут и несколько миллионов может не хватить. Мейс правильно сделал, послав нас сюда. Спецназ «Нимбус» может принести много проблем. Сейчас у «Стратуса» примерно 10 тысяч спецназовцев и 100 тысяч солдат. Конфедерация может прислать до нескольких миллионов дроидов. Тут одна из представительниц расы Зилтранок усмехнулась. Она была таким же исключением из своего народа, как и Дуртш из своего. Война стала домом для нее и оттуда уже не вернется. Хе, в условиях этой планеты можно выполнить недостижимую мечту всех партизан, полностью перерезать линии снабжения и нанести максимальный ущерб атакующим войскам. Здесь и 10-миллионная армия может исчезнуть. Этот народ невозможно захватить, можно только уничтожить или обмануть. Это сделал Дуку, и сделаем мы. Работа такая. Высший генерал Пло Кун. Атракин. Магистр джедай стоял и смотрел на то, как разворачиваются порядки его войска. Война начала полыхать по всей галактике, унося жизни многих десятков миллионов человек. Сопутствующие потери всегда есть на войне, есть и варианты убийства гражданского населения, только всегда это должно нести какой-то полезный результат, но бессмысленное убийство – глупость. Магистр джедай не одобрял любое убийство, хотя очень часто их совершал, ведя войну с преступными элементами, теми, кто решил наплевать на закон. Став генералом ВАР, Кун много размышлял, кем он начинает становиться. Командуя войсками на Джанезисе, он использовал тактику концентрированного удара, когда все войска формируют в единый кулак. Многие клоны погибли, для джедая жизнь священна, но джедай, не задумываясь, отнимет ее или отдаст свою, если это поможет спасти гораздо больше человек. Но отдавать приказы на смерть было гораздо тяжелее, особенно когда ты видишь, как рядом идущий с тобою командует гораздо лучше. Мейс Винду потерял сравнительно мало людей, но перевыполнил все поставленные самому себе задачи, при этом состояние у него было такое же. Но, видимо, Винду что-то для себя решил, потому что после Фаероста сомнения в его сердце были практически незаметны. Хотя он сам лучше из всех джедаев командует войсками, Ло Кун никогда не видел своего друга таким деятельным, в его глазах горел огонь. Винду как будто был создан для войны. Карун проявлял себя и в других аспектах жизни, только удается ему лучше всего разрушение. Его стиль боя на световых мечах направлен только на одно – убить врага. Знания его в силе тоже направлены на уничтожение. Дабы уравновесить его страсть к разрушению, его назначили быть сенатором от ордена. Стоит сказать, что Винду неплохой дипломат, не выдающийся, но неплохой. Ему ближе ликвидировать всех и пойти дальше, и эти порывы друг постоянно гасил в себе. Но сможет ли он удержаться в этой войне и не сойти с ума? Ло Кун близок к Винду, он знает о выкладках того. Эта война продлится от 3 до 5 лет и захлестнет всю галактику. Времена мира прошли, и как считал Келдор, это к лучшему. Ведь этот мир был ложью, республика станет с этой войной только сильнее, и вновь совершится централизация. Вновь возродятся и армия, и флот, которые станут ужасом всех тех, кто плевал на корпус юстиции и орден. Единственное, что плохо, что со стороны джедаев доверия к клонам будет мало, ведь их создали враги джедаев, но это знали только члены совета. Стоит также сказать и о Ло Куне немного. Родившийся на планете Дрин Ло Кун происходил из семьи, имевшей тесные связи с силой. Многие ее члены на протяжении веков состояли в древнем ордене Баран-До. Пойдя по стопам своего дяди, он с детских лет обучался в храме джедаев на Корусанте. Благодаря этому, хотя, как и прочие келдоры, он и был вынужден постоянно носить дыхательную маску в кислородсодержащей атмосфере, он к ней привык и не уставал от нее. Будучи падаваном, Ло Кун обучался у мастера джедая Тивокки. Во время гиперпространственной войны Старка, происходившей за несколько лет до событий на Буанской блокады, этот старый Вуки погиб, обретя покой в 5-й битве за Катил, а Ло Куна за его усилия в сплочении сил республики включили в совет джедаев. Также Ло Кун подавлял восстание Янчорри, именно тогда Ло Кун потерял близкого друга. Теперь же он высший генерал армии республики, и ведет сражение на зараженной бактериологическим оружием планете под названием Атракин. Но обо всем по порядку. Атракин, богатый источник Дунима, стал местом битвы, когда Конфедерация независимых систем отказалась покинуть расположенные здесь шахты. К тому времени сепаратисты занимались бурением на планете уже целый год, что позволило им использовать своих биохимических агентов против солдат-клонов. Это привело к тысячам жертв среди мирного населения, так как токсины просачивались в грунтовые воды и экосистемы Атракина. Ло Кун должен был атаковать войска противника и подавить его. Хотя это будет очень сложно, так как у противника очень много техники и солдат. Но жизнь была всегда сложна, в ней нет разграничения на черное и белое. Хотя обыватели так любят это. Республика всегда использовала джедаев в своих целях. Даже сейчас сенаторы прикрывают свои задницы орденом. И они же сваливают вину на джедаев, когда что-то идет не так, дескать, защитники херово защищают. Для республики ее солдаты и джедаи всегда были поленьями, которые она бросала в топку войны, не заботясь о потерях. Вот такие мы, деревянные, которые гниют, которые не тонут, но хорошо горят. Многие говорят, что джедаи – лицемеры, дескать, воевать за мир, все равно, что трахаться во имя девственности. Вот только мы не за мир сражаемся, а за людей – неважно бедных или богатых, за этих вот самых, которые нас лицемерами называют и в лицо плюют, чтобы они дальше могли называть и плевать. Мы утремся и все равно будем делать дело. Нашим долгом играют, нами пользуются в своих шкурных целях, но мы продолжаем защищать страну и народ, которым нет дела до защитников. И многие спрашивают нас, зачем? Затем, что кроме нас, некому. Мы не встанем, никто не встанет, даже не почешется никто. Джедаи не борются за мир, мы боремся за то, чтобы не было войны. Мы умираем, чтобы другие жили. И они живут, не задумываясь, что их дивный мир стоит на костях солдат, на костях их защитников. Как сказал один из наставников джедаев, который погиб в очередной бессмысленной войне. Каждая капля пролитой джедайской крови предотвращает реки. Что же мы будем делать, когда этот кошмар закончится? Будем ли мы вообще что-то делать? Не исчезнем мы как роса в пустыне, не оставив даже следа о своем пребывании. а сенаторы и генералы будут праздновать победу на наших могилах. Возможно, тогда мы сделаем то, ради чего мы нужны, и просто уйдем. Ведь может тогда галактика наконец-то сможет сама решать свои проблемы и разгребать свое дерьмо. А до того дня, пока в нас есть нужда, мы будем. И если можем помочь кому-то, поможем. Именно поэтому Келдор и такие, как он, будут раз за разом поднимать свой меч, чтобы защитить людей, которые потом плюнут ему в лицо, но он утрется и продолжит выполнять свой долг, продолжит следовать пути, который выбрал сам. «Генерал, дроиды идут», — прервал его размышления клон-командер КК-3636, или как Кун его назвал, Вульф. «Значит, нам суждена еще одна схватка», — просто сказал магистр-джедай. Посмотрев на тактическую карту, Кун смог составить представление о том, какой тактикой воспользуется противник. Он просто решил пойти почти, что в лоб. Сначала пошли ровные колонны батальонов в один, с небольшими вкраплениями взводов в два. Поддержку им оказывали дроиды-крабы и пауки, как и ад. Пусть солдаты займут окопы. Когда мы отойдем с первой линии обороны, активируйте минное поле и заряды, закопанные на первой линии обороны. Есть, генерал. Тысячи людей, закованных в одинаковую броню, сжимающих в своих руках разнообразное оружие, с нетерпением ожидали сигнала к действию. Сигнала, по которому они последуют в очередную битву. Они не ждали иного, весь их смысл существования, вся их жизнь заключалась лишь в том, чтобы с оружием в руках сражаться против врагов, которых им укажет республика. Они не видели ничего странного и неправильного в таком порядке вещей. Их вырастили и воспитали только для одной цели. Их создали для войны. И они собирались с честью исполнить свой долг. Их головы не посещали мысли, которые поселились в голове Пло Куна и многих других мастеров и магистров-джедаев. Их не обучали так думать, единственное, что они умели так, это выполнять приказы. Любой приказ святый должен быть выполнен. Это, можно сказать, их религия, привитая камианаанцами. И вот ожидаемый сигнал на битву настал. Передовые части врага показались из-за горизонта. Лейтенант КК-65Н45 подгонял бойцов своего взвода. «Снайперы, огонь!» Как только он это сказал, трое из его отделения начали стрелять. Они могли вести эффективный огонь на расстоянии 1,5 километра. Точно так же поступили и соседи. Тяжелые артиллерии не использовали принципиально, из-за того, что хотели максимально ослабить врага благодаря минно-взрывным ловушкам. Враг отвечал массированным обстрелом из пушек от и дроидов-пауков. Рядом с лейтенантом взорвался снаряд, он накрыл голову руками и продолжил отдавать приказы. При этом и сам взял винтовку. Все огонь. Клон КС-65Р-9987, стреляя из своей винтовки по дроидам, умудрялся вести разговоры с товарищем. А это умно было посадить нас в эти ямы, во всяком случае, хоть что-то нас защитит, это ведь не открытое поле. «Отставить базар!» — крикнул один из клонов. «Это вам не увеселительная прогулка, у них там есть и серьезные бидоны. Не только в один. На этот случай у нас есть 81-й с его ракетницей, правда, ракеты к ней тяжелые, зато эффективные». Тут громко бухнуло, это Атте начал вести огонь из всех стволов, стоит сказать, что это модифицированный шагоход, с броней на блистере. Недавно к ним в полк поступило несколько таких машин. Каждый клон стрелял довольно метко, практически от каждого выстрела валились дроиды, да и само построение способствовало этому. На холмах стояли десятки единиц пулеметов и легкой артиллерии. В небе проносились истребители 5-19, пытаясь своими орудиями помочь наземным войскам, однако мощность их бластерных пушек против пехоты была недостаточной. Конечно, прямое попадание гарантированно выводило любого дроида из строя, превращая его в груду металлолома, однако близкие разрывы мало чем могли помочь, а беспорядочный зенитный огонь противника не давал пилотам времени тщательно прицелиться. Лейтенант сменил обойму в винтовке и прицелился в одного из два и тремя точными выстрелами уничтожил машину. Заметив его рядом, стоящий дроид открыл по нему огонь, клон перекатился в другое место и вновь открыл огонь. Мимо них пронеслись стремительные тени мотоспидеров, которые вели интенсивный огонь по противнику. Ответные же выстрелы растекались по прозрачной пленке защитного поля. Однако одному из разведчиков не повезло, байк словил тяжелый бластерный болт и огненной кометой врезался в ряды дроидов. Остальные стремительными росчерками перепрыгнули через ряды дроидов и скрылись у них в тылу. К Когда армия сепаратистов подошла на расстояние каких-то 100 метров, стало понятно, что клоны долго не выстоят. Постоянно, то там, то здесь падал солдат республики. Если сепаратисты по привычке не считают солдат, то с клонами так нельзя. Их 300 тысяч за неделю нельзя произвести, а вот дроидов можно. Плюс тут присутствовали мобильные заводы торговой федерации, которые размещались в шариках барышников. Тут на поля боя появился генерал Кун. Он со сверхчеловеческой скоростью орудовал мечем, отражая выстрелы обратно во врагов. «Отступайте!» – приказал он. Передовая линия обороны сдана, но враг в ловушке. Лейтенант и его взвод решили прикрывать спину Пло Куна. Он, конечно, джедай, но все мы смертны. И пусть уж шальной снаряд прилетит в них, в чем в генерала. Когда же все отступили, Вульф активировал взрыватели, передовой отряд и часть основных сил сепаратистов перестали существовать. По группировке КНС нанесли существенный удар. Раммиль сидел вместе с Мерлой. Планета была полностью очищена от сепаратистов, а генерал отправился доставить предателя в храм джедаев. Многих шокировало предательство генералов, и кажется, эту девочку больше всех. От мандолорских наемников он знал, что такое семья и с чем ее едят. Так вот, джедай и был семьей Мерлы. Как знал Раммиль от генерала Винду, мастер заменяет падавану и мать и отца. До конца он этого не мог понять, насколько больно девчонке. Маршал-командир Раммиль. К нему на приличной скорости подбежал офицер связи. Что-то важное, иначе даже модифицированные клоны не способны бегать на такой скорости. Пожалуй, он приблизился к скорости джедаев в ускорении. Что случилось, лейтенант? Корабль генерала Винду не вышел на связь в условленной точке. Мы сделали несколько запросов по гиперсвязи. Клон, сидящий с которым мы смогли связаться, сказал, что у них небольшие проблемы и они отклонились от курса. Но беспокоиться не стоит. Но он не сказал ни одной кодовой фразы, чтоб подтвердить это или опровергнуть. «Маршал-командир, это измена и генерал Винду в опасности». Мерла сразу подскочила на ноги, и она даже хотела что-то сказать, не успела, как Раммиль связался со штабом легиона. «Легион в ружье. На генерала Винду напали. Свяжитесь с храмом джедаев и штабом 12 секторальной армии. Мы пойдем на выручку на максимальном форсаже. Берем 3 крейсера и 2 батальона». Хоть командир пропал, Раммиль не терял здравого мышления, ведь быстро собрать легион невозможно, а 2 батальона запросто, плюс технику брать не будут. Это сильно задержит выступающие части. «Я лечу с вами, маршал-командир», — сказала Мерла. «А кто командовать тут будет?» «Да, брось, с этим справится любой из ваших подчиненных лучше меня. А вот если генерала атаковали большие силы, вам пригодится лишний меч. Эх, ладно, но гораздо лучше было б, чтоб вы из винтовки стреляли как генерал». Тут как будто из преисподней появился Дарат, дроид-убийца джедаев. Честно, его даже Раммиль опасался. Особенно, когда дроид решил показывать свои операции против ситхов. Кажется, даже Винду оказался в шоке, правда непонятно в каком. То ли испугался, или же готов был радоваться как подарку на день рождения. Он был страхом многих имперских военачальников. Однажды ему приказали убить Маффа, которого охраняли 6 гвардейцев. Да и простых солдат элитных подразделений там было много. Он убил их всех, а если учитывая, что в гвардейцев вчетвером убили 60 республиканских спецназовцев, стоит представить, каким он был профессионалом. «Я с вами, может мне встретиться более достойные противники, чем здесь могут появиться». Эх, обеднела галактика. «О, сила, где мои любимые гвардейцы империи Вишейта?» Начал дроид свою обычную пластинку. Эти хоть шанс имели меня прикончить. А теперь, Камина. Генерал Фиста стоял напротив 100 блоков с замороженными с ними клонами. Как сказал Винду, это альфы, одно из самых элитных подразделений ВАР, которых заморозили в карбоните, из-за их индивидуальности и независимости. Но приказ поступил, а его надо выполнять. Мейс Винду считает, что наличие таких специалистов поможет республике выиграть. Но клонов уровня альфа-омега-0-дельта включили в состав армии света. Для совета не секрет, что армия клонов может подчиняться ситхам, но именно эти клоны не станут подчиняться приказам без собственного выбора. У них развита индивидуальность и свободолюбивость, что подходит джедаям. Когда все оклемались, Фисто встал перед ними и начал говорить. «Солдаты, вы переходите в армию света, личную армию ордена джедаев. Вы все будете распределены по военным секторам и прикомандированы к своим командирам-джедаям. На этом все. Фисто вновь посмотрел на них и понял будущее клонов. После конца войны, всех их также заморозит и в случае опасности для республики будут вновь бросать в новую войну. А может быть не заморозит, и они станут вечными рабами республики, которые будут за нее сражаться. Все возможно, несмотря на то, что клоны, не задумываясь, выполнит приказ убить его, ему было их жаль, очень жаль. Он не понимал, как возможна двойственность у Винду в отношении клонов. С одной стороны, считает дроидами, с другой людьми. Относится к равным, несмотря на то, что они по первому зову начнут его убивать, несмотря на множество битв. А может это просто домыслы Фиста, ведь не могут боевые братья убивать друг друга просто из-за приказа. Или могут. Мейс Винду. Долбаные наемники, придурки непуганые. Как можно так идти по лесу? Нет, я их точно убью не из-за того, что они напали на меня, а за оскорбление благородного искусства охоты. Но по порядку, сразу после того, как я так неудачно приземлился, то на трех опорных точках пополз в сторону, ища Асоку. Но наткнулся на севший корабль наемников, они сразу поперлись в лес, ходили как стая ранкоров. Я решил поиграть с ними в одну игру. И нет, я не маньяк, как в Пиле. Маньяком его называю по одной причине: если ты не хочешь узнать что-то у человека, то не стоит ему делать больно. Смерть от пули или яда, взрыв или что-то подобное – это мой стиль. Плюс его выбор наказуемых тоже далек от идеала. Кстати, в охоте на таких главное действовать как он. Имеется в виду, дерзко и безнаказанно. Если долго нельзя найти маньяка или киллера, то надо передать дело военной контрразведке, ну или просто контрразведке. Дело в том, что если очень длительное время нельзя найти преступника, а урон от его преступлений превысил все мыслимые суммы, то это единственный выход. Ведь преступник пользуется знаниями работы системы и, как говорится, использует силу противника против него. Тактика хорошая и грамотная. В эту игру, например, уже 3000 лет играют разведчики и контрразведчики всего мира. Но это так, отступление. Суть игры, в которую я сейчас сыграю со своими визави, очень проста. И вы сейчас ее увидите. Навожу винтовку, которая чудом не сгорела в атмосфере, на одного из группы. Первый выстрел в живот, второй в левое плечо, третий в правое, четвертый в голову. Это называется Берлинский крест. Немецкие снайперы так помечали своих самых заклятых противников, к которым накопилось слишком много претензий. Если посудить, у меня к наемникам тоже много претензий, они мне столько планов поломали, а все они были рассчитаны на Дилагана. Тут такой простор для творчества, можно было устроить двойную игру или же выйти на шпиона в Дуку в Ордене и Республике. Обидно. Существенный минус бластерной винтовки, что она дает хорошую засветку позиции. А это плохо. Сразу после четырех выстрелов по моей позиции открыли огонь. Быстрым перекатом ушел к одному из деревьев, а потом по-пластунски переполз уже на другую позицию. «Эй, придурки!» — крикнул я, они судорожно начали переводить стволы на разные точки. «Жить хотите? А то я ведь могу и по-плохому начать разговаривать. Например, начать просто стрелять по ногам, да так, чтоб они отлетали от тела, и вы были уже недееспособны. Скажу сразу, назовите мне имя нанимателя, и я вас не застрелю. Все время разговора я перемещался, и как мне подтвердил взрыв, правильно делал. На месте, где я, можно так сказать, вышел в эфир, оставил подарочек. Банальная растяжка, разумеется, с учетом современных взрывчатых средств. Быстро произвожу еще три выстрела. Одному какому-то непонятному типу с наростами на голове и мордой, как у демона, сжег кисть, а паре людей лодыжку, а вот мимо одного промахнулся. Наемники в ответ даже начали стрелять из гранатомета, придурки. В принципе, этих человек 30 я быстро положу, в здоровом теле, а не со сломанной ногой. Вариант, конечно, есть, меч взять в здоровую ногу и руки использовать как ноги. Но честно, я так не умею. Для меня гораздо проще сейчас все узнать у этих деятелей и отправить их на корабль, любезный мной заминированный. Просто если эти придурки решат ударить из турболазеров или ракет по площадям, будет совсем не весело. Особенно со сломанной ногой. МД ситуация, так что проще это мясо убедить, что я просто добрый и их отпускаю. Я с вами не буду цацкаться. Сожрут вас звери здесь, и никто не узнает, кто и где умер. У вас же есть шанс выжить. Кто меня заказал? Во время разговора, опять несколько раз сменил позицию, и самое главное бесшумно, Тихо ходить по лесу меня учили мастера, даже несколько. Дело было так. Прогуливаясь по городу, заметил, как трое молодчиков обступили кругом старика и что-то кричали про пенсию. Нетрудно догадаться, что здесь происходит. Я немного посмотрел на деда и чего-то меня сморило сострадание. Жаль так стало, родственников. И подошел ко всей гоп-компании. Глубоко неуважаемые господа, если вам дорога жизнь, пойдите своей дорогой и не мешайте жить достойным людям. Шкафы не поняли намеков и обматерили меня так, что я кое-что новое услышал. Спокойно все выслушав, обратился уже к старику. Уважаемый, вам помогать или изобразить, что я здесь ничего не видел? Стоит всегда спрашивать разрешение на вмешательство в ситуацию, как минимум у одного ее участника. Старик посмотрел на меня цепким взглядом и ответил. Помоги, как два удара они мне нанесут. Сразу после этого без лишних предисловий заехал ребром ладони в висок первому молодчику. Старик тем временем, своей палкой, которая привлекла мое внимание, заехал в пах второму. Хорошая палочка, металлом оббитая. Мой и его противники быстро отрубились. При этом на все про все у нас ушла секунда, а последнему не повезло. Во время разговора я незаметно расстегнул пояс, а он у меня хороший, офицерский. Бляхой ударил, второго в бедро, а старик палкой, да по морде, при этом целясь по тем точкам, чтоб вывести из строя гарантированно. Спасибо тебе, молодой человек. Не вы должны благодарить, а они. Вы же их тут бы положили. Хотя, более нормально отделался только мой. Бил я так, чтоб не убить. Значит, только лишился сознания. Ваш же, одно из двух и оба хреново, для него, разумеется. Смерть или невозможность иметь детей, также присутствует ряд нюансов. Наш же общий. Бедро у него капитально раздроблено, по кусочкам придется собирать, ходить будет очень сильно кульгая, если инвалидом не сделается. Плюс ваш удар, могут начаться необратимые последствия с головой. Конечно, для меня предпочтительнее смерть в такой ситуации, когда стану обузой для родни, но думаю, они будут счастливы. Хотя не думаю, что они способны будут это понять. Звонить будете в скорую помощь. А как же, их жизнь будет назиданием, их знакомым промышляющих таким заработком. После того, как я с мобильника одного из гопарей позвонил в скорую, мы со стариком пошли по улице. Мобилу я забрал с собой, отпечатки и патажировые на нем единственные улики против меня. Кроме того, рядом нет камер наблюдений. Дальше же оживленная улица, где запросто смешаться с толпой. А телефон, я потом спокойно выкину в коллектор. Разумеется, телефон был полностью выключен. После этого, я пригласил старика попить кофе. Там мы и поговорили, гоп-компанию действительно бы без моего вмешательства просто ликвидировали. Старик был одним из последних зубров развалившейся империи, а в годы нападения Гитлера на СССР служил в СМЕРШе. Мы хорошо так поговорили, и у нас сложились полунаставнические, полудружеские отношения. Кстати, Барракуда потом поблагодарил за то, что я их познакомил, все-таки ему приятно пообщаться с людьми равным по уровню подготовки и знания. И куда ж было без троллинга меня любимого. Вот таким был полковник КГБ, и он тоже мне многое дал. Жаль только, конечно, что я так поздно родился, об этом СМЕРШевец говорил, со Стариновым бы познакомил. А это не просто уровень, это главный теоретик партизанской войны. Один из тех, кто построил СССР и повоевал в половине его войн, как малых, так и крупных. Какие гарантии? Ответил с той стороны. Кажется, моя душевная доброта выходит мне боком. Все просто, ответьте на вопрос и убирайтесь, иначе останетесь лежать в лесу, мертвыми. Джанго Фетт. Все, идите. В принципе, весь этот спектакль нужен был только, чтоб они все собрались на корабле и убились. Я знал, что Джанго тут, не узнать его корабль, непростительная роскошь для фаната Звездных войн. Теперь надо будет его найти и ликвидировать, с мясом уже разобрался. Тем временем они добрались до своего корабля и взлетели. Я спокойно нажал на кнопку. Корабль взорвался. Обещание было не стрелять, но не убивать. Теперь остается найти Фетта. Вдруг неожиданно, на меня выскочила шестиногая пантера. Не знаю, как эту зверюгу называют башковитые умники, но у меня это будет пантера. Она на меня очень выразительно зашипела. Спокойно, приказываю ей с помощью силы. Хорошая эта вещь, со своими способностями я мог бы только психологически подавить. Дело в том, что животина видит гораздо лучше опасность. Мышь не нападает на кота, Вот так же это действует и здесь. Например, собаки в моем присутствии обычно затыкались, даже если совсем тупые и есть всего несколько функций. Жрать, спать, срать, размножиться и гавкать. Сажусь ей на спину и приказываю двигаться в определенном направлении. Там Асака. Асака. Очнувшись, Асака поднялась на ноги. Голова все еще болела, ведь винтовка не слабо так заехала по голове. Чертова железяка. Она умудрилась задуматься, в результате чего ей по голове ударила собственная винтовка. Неизвестно, какое время здесь пробудут наемники, которые будут вести поисковые работы. Надо найти укрытие на 2 или 3 дня, желательно выбрать пещеру, куда с трудом пробивает сканер биоформ. У нее, конечно, есть броня, которая снижает засвет, но, как говорит мастер Винду, береженого Бог бережет. Правда, она до конца не понимает это высказывание, особенно в какого бога может верить высокопоставленный джедай, искушенный в путях силы, или же он как раз на своем пути в изучении силы и нашел бога. Дальше Асака несколько часов пробиралась по чаще леса, ища подходящее место. Тут она проходила мимо какой-то поляны. Асака заинтересовалась ею и пошла к ней. Сколько она потом за это пожалела. Из-за деревьев вылетел мандолорец и открыл ураганный огонь. Она даже не успела активировать меч. Бластерные болты из 2 вистаров попали по щиту, а спустя 5 выстрелов он был перегружен, следующие 27 выстрелов должны были поставить точку в жизни Тагруты. Целился один из элитнейших наемников по слабым местам конструкции, где бронирование не такое толстое. Голова, бедра, руки, ноги. Так как стрельба с 2 рук обеспечивает большую плотность стрельбы, но не точность, иногда представители элитных спецподразделений хорошо бы поржали бы, а гвардейцы Бессалийского государства сказали бы, что это не предел. Правда, у них пистолеты напоминают противотанковые пушки, все-таки руки у них большие. Но Джанго все-таки промазал 6 выстрелами. Все остальные попали в цель. 5 попали в грудь, благо даже с улучшенными вистарами и на близком расстоянии Картазис пробить тяжело. Один сбил с Асаки шлем, второй следом за ним опалил голову, условно попав. 2 заряда попали в правую руку, 3 в бедро, остальные 9 по ногам. Не будь брони, она бы отправилась вслед за Триборном в силу. Когда Асака упала без сознания, а броня ввела лошадиную дозу обезболивающего и начала лечить, Фетт опустился рядом с Падаваном. Да, мудрость одного джедая положительно сказывается на всех. Хорошая броня. И спокойно перезаряжал пистолеты. Заказ принят, и он должен быть исполнен. Но тут на него из леса прыгнул хищник явно из рода Феликсов. Мандолорец быстро среагировал и кувырком ушел с линии атаки, попутно всадив в того 3 выстрела. Только один из выстрелов отразила упавшая фигура в черном доспехе и фиолетовым мечом. Вот и ее мастер, подумал Фетт. Теперь это будет битва равных. Мейс Винду. Я очень долго искал Асаку, только периодически давая отдых своему скакуну. Попутно еще восстанавливая свою ногу, такое искусство было необходимо в нелегком труде джедаев. Да что там джедаев, многие разумные так тоже могут, правда, не с такой скоростью. Ведь это по своей сути прямое управление процессами восстановления своего организма. Барракуда так умел, я же до вселения в Винду практически нет. Последние 3 километра я двигался правильно, а Асака чувствовалась все лучше и лучше. Когда же до ее остались какой-то километр, почувствовал вспышку силы. Рядом с Асакой был еще кто-то. Джанго Фетт, если она умрет, то ты узнаешь всю мощь моего гнева, про себя подумал я, и погнал своего скакуна на максимальной скорости 80 км в час. Пантера вылетела на поляну, но сразу получила выстрелы в живот. Сам же отразил пару выстрелов и приземлился на твердую землю, замерев напротив мандолорца. Хотя, если быть точным, наемника, я старался отрешиться от эмоций, ведь они мешают в бою, но суть Винду была в направлении своих эмоций в силу света. Надо использовать нестандартную тактику для победы над Джанго. Делаю толчок силы и параллельно с этим стреляю из своего тяжелого пистолета. От толчка он уклоняется, впрочем, как и от выстрела. Тут Джанго решает меня слегка поджарить, направляет руку с огнеметом на меня, только я резким прыжком ухожу вперед и вбок. Пользуясь неподвижностью Фетта, стреляю опять, в этот раз я ему повредил руку. Жаль, конечно, что не попал в устройство подачи воспламеняющейся смеси в руку, фейерверк был бы знатный, но не судьба наемнику сгореть на работе.